маленькой тюремной камере на двухъярусных нарах сидят 10 заключенных. Свет еще горит, хотя уже наступил вечер. Он горит день и ночь, чтобы надзиратели могли наблюдать за заключенными сквозь глазок в металлической двери. Недавно дверь в камеру открылась в последний раз за этот день. Получив сильный удар в спину, в камеру, споткнувшись о порог, влетел человек. 9 пар глаз смотрели на него с любопытством. Этот новенький наверняка внесет некоторое разнообразие в их однообразную жизнь. «Ну, папаша», — скомандовал рослый грубый парень, — «что у тебя за подвиги?» «Нас тут собралась веселая компания. Борис Косой опустошил сейф с деньгами своего начальника, а Петька Длинный слишком крепко обнял свою мать. Старуха долго торговалась, и его слабые нервы не выдержали. А я решил провернуть одно дело. Оно мне обязательно удалось бы, если бы тот черный зверь не хватанул меня за штанину». Морщась от боли, заключенный подвинул свою левую ногу. Видно, совсем недавно его искусала собака. «Видишь, в какое благородное общество ты попал. Скажи теперь, что тебя привело сюда?» «Я верю в Бога», — приветливо сказал новенький. Раздался взрыв смеха. «Вот так штука!» — выкрикнул Борис. «Он верит в Бога! Ха-ха! Но в этом окружении ты скоро забудешь про свою веру, папаша. Ты небось думаешь, что попал в первоклассную гостиницу? Нет, твоей ежедневной пищей будет тюремная баланда без одной крошки мяса или овощей, да кусок черствого хлеба, о которой можно сломать зубы. Твоей постелью будут вот эти нары, которые тебе придется разделить с 2 соседями. Надзиратели с избытком наградят тебя побоями, пинками и ругательствами. Если ты все это выдержишь, то месяца через 2-3 окажешься в зоне, лет так на 5. А если ты здесь не потеряешь свою веру, то там-то уж точно потеряешь. Верно я говорю, ребята?» «Верно», — раздалось несколько голосов. «Я уже отсидел 5 лет», — сказал новенький, — «в Сибири». Заключенные смотрели на него с большим удивлением. Они думали, что этот новенький не имеет понятия о тюрьме. Но 5 лет в исправительной колонии, да еще в Сибири, это что-то значит. Присмотревшись к нему повнимательнее, они заметили, что он какой-то необычный, не похожий на этих людей. Он такой приветливый и вежливый, в нем есть что-то, вызывающее уважение. Что же это за вера, если человек готов ради нее столько лет находиться в тюрьме? В камере на какое-то время стало совсем тихо. Затем Петька Длинный нерешительно произнес: «Если ты готов столько лет скитаться по лагерям, то ты либо сумасшедший, либо этот твой бог какой-то очень особенный». «Мой бог действительно очень особенный», — радостно подтвердил новенький. «Он всемогущ, он творец неба и земли и всего живого. И в то же время он мой отец. Из любви ко мне он послал на землю своего сына, который страдал и умер вместо меня за все беззакония и грехи, которые я совершил. Теперь в моем сердце царит мир. Я стал радостным и счастливым человеком, ведь Бог любит меня». Заключенные слушали его с возрастающим изумлением. Что за странные слова? Они мало что поняли из сказанного, но в сердце у них появилось желание больше узнать о чудесной радости этого человека. Такой радости они не знали. У них совсем не было радости, они только роптали, жаловались, ссорились друг с другом. Новенький продолжал: «У каждого человека, и у вас тоже, сердце злое и грешное, поэтому вы воруете и убиваете. Поэтому в вашей жизни нет мира и счастья. Ваше сердце должно измениться, оно должно научиться повиноваться Богу. А Господь Иисус готов дать вам новое сердце». Заключенные стали задавать различные вопросы. Им казалось, не будет конца. Новенький терпеливо отвечал на все их вопросы. Тем временем стало совсем поздно. Если надзиратели заметят, что они еще не спят, тогда... «Будешь молиться, помолись тогда и за нас. Мы не знаем, как это делается», — попросил вдруг Борис. Другие поддержали его. «Ребята, давайте помолимся вместе», — сказал новенький. Он склонился на колени, сложил руки и закрыл глаза. Борис нерешительно сделал то же. Другие заключенные остались на своих местах, но глаза они все-таки закрыли. «Всемогущий Отец, Господь неба и земли, Ты видишь и знаешь всех нас в этой камере. Хотя мы разлучены с теми, кого мы любим, но не с Тобой. Ты свел нас здесь вместе, и Ты сказал нам, что Ты хочешь кровью Иисуса Христа очистить наше грязное сердце от всех грехов. Ты хочешь дать нам свой мир и сделать нас счастливыми навсегда. Ты хочешь, чтобы все мы и надзиратели тоже стали Твоими детьми. мы исповедуем перед Тобой наши грехи и просим прощения. Просим также, чтобы Ты позаботился о наших женах и детях, наших отцах и матерях. Научи их любить Тебя. Помоги и моей жене, Пете, Ларисе и Наде. Они, наверное, очень опечалились, что я сегодня не пришел домой. Благодарю Тебя, Господи, что Ты привел меня в тюрьму, чтобы я рассказал этим людям о Тебе». Вдруг в дверь камеры кто-то громко постучал. Заключенные вскочили, как по команде. Они услышали сердитый голос надзирателя. «Кончай религиозную пропаганду! Все на нары, немедленно!» Заключенные тотчас легли на нары, но пока им не спится. Им есть о чем поразмышлять. Лежа на боку между двумя заключенными, новенький продолжал молиться о семье, о детях, о предстоящем пути скитаний и о силе свыше, чтобы устоять. Потом он уснул спокойным сном.